Основа четвертая. Конструктивная, здоровая злость. Знаете, когда я в свое время повелся на популярные челленджи, вроде читать 100 профессиональных книг в год и разрешил вовлечь себя в эту гонку успешных успехов, то уже через какое-то время ощущал себя улиткой. Нет, не так. Я ощущал себя улиткой в депрессии, которую раздавили трактором. Новые техники наслаивались на старые, времени осмысливать их не было, а новые знания все перли, а результата все меньше, а вокруг все успешные, а 30 методик и 40 приемов все не срабатывают, а паника все сильнее. А еще ведь и прокрастинация. Жуткое было времечко. Слава богу, мне хватило ума и здоровья просто закрыть дверь и сказать «нафиг». С тех пор я не сторонник сложных техник и искусственно навязанных стратегий. Это работает только в красивых обещаниях и постах суперуспешных, но очень часто это лишь дикая суета, неврозы и желание прыгнуть под трамвай. Лучше всего работает только самое простое. То, что не нужно искусственно создавать и раздувать в себе. А именно здоровая, конструктивная злость. Ее нам хватит хоть на 100 лет. Злость — чувство настоящее, органичное. Есть предмет для злости, есть сопротивление движения. Нам нужно научиться на себя злиться, но без негатива. Тогда дело будет. Осознать себя и научиться злиться. К осознанию себя и будет прицеплено наше изменение. Идеальный способ честно посмотреть внутрь себя. Увидеть того, кем вы могли быть, и то, кем вы являетесь. И вот здесь всегда пропасть. Вы-то знаете правду. Я, например, по-настоящему разозлился на себя вовсе не тогда, когда понял, сколько времени теряю на откладывание, как прожигаю потенциал на ерунду. Да, тогда я жалел себя, мямлил и был постоянно под гнетом, но злиться сил не было. Так, печальные вздохи лузера. А вот злость пришла именно тогда, когда я понял, что есть всего одна вещь на этой планете, которая отделяет меня сегодняшнего от меня настоящего, от моей будущей, настоящей версии. Имя ей — прокрастинация. Проблема, которую я вырастил сам, зараза, которая сжирает меня день за днем. Она крадет мои деньги, мою карьеру, мое счастье. Комфортное будущее моей семьи. Она то, что меня уничтожает и не дает жить в этом мире так, как я мог бы жить без нее. Вот тут я в первый раз понял по-настоящему, ощутил внутри, насколько она враг. И вот тогда я уже не боялся, что за счастье нужно драться. Не откладывал и не успокаивал себя больше. Решился. Плотину прорвало. Вам тоже нужно осознать себя и разозлиться по-настоящему. Понять, что сейчас вы проигрываете и загнали себя в самый угол ринга. Но гонга-то нет. Ничего не потеряно. Мы встаем, и мы теперь злые. Здоровая злость в формате «я тоже так могу и сделаю лучше». Сразу замечу. Ничего общего с деструктивной злостью или негативной черной завистью это чувство не имеет. Черная зависть и разрушающая злость на других порождают обиду и негатив, здоровая злость и конструктивная зависть порождают активное действие, упорство и сосредоточие на задачах. Именно злость и зависть уговорили меня не завидовать успешным, а самому становиться таким. Цель, помноженная на злость и действие. Вот наше оружие. Все это стоит перед глазами и требует поступков. Сегодня, завтра. Делай. Досье на злость. Злость — одна из самых главных и сильных эмоций человека. Она не плохая и не хорошая. Она топор, которым можно и построить дом, и ударить в лоб. Злость, естественно, для каждого. Тот, кто говорит, что никогда не злится, привирает. Да, самая явная реакция при злости — негативные поступки, но это не значит, что так правильно. Просто так привык. Так воспитали. Так проще. Если направить свою злость на изменение и рост, а не на разрушение и негатив, будут совсем другие плоды. Подойдет ли злость для созидания? Безусловно. Злость — мощный мобилизатор ресурсов. Она запускает как физиологические, так и эмоциональные процессы. Она мотивирует и дает силы. Так что здесь все вполне по канонам. Для роста и борьбы нам, правда, подойдет не всякая злость, а только злость, которая появляется от внутренних конфликтов. Зависть, обиды, стыд, проблемы с собой и тому подобное. А вот злость от бытового хамства, например, уже нет. Так что иные варианты мы здесь не рассматриваем. Пример подходящей злости. Вы видите, что коллега, который устроился после вас, уже хватает звезды с неба. Его заваливают премиями, дают крутые проекты и вообще сдувают пылинки. А вас опять лишили премии и завалили рутиной. Но ведь вы можете не хуже. В итоге осознание «я здесь, ау, и он вон там» запускает процесс. С ним идет гамма чувств. Стыд за себя, обида на предвзятость начальства, зависть к счастливчику и так далее. Все это превращается в итоге в злость. В пар, который нужно куда-то выпустить. Но куда?